Существует мнение, что восприятие работает как самоорганизующаяся информационная система, которая обеспечивает нужную последовательность поступления информации, позволяя устанавливать шаблоны. Наше мышление затем остается в ловушке этих шаблонов. Поэтому нужны способы и методы расширения восприятия и перемены восприятия, творчества. Но как выйти из круга привычных представлений и ритуалов, перестать совершать одни и те же ошибки, наступать на те же самые грабли? Ведь сама жизнь подталкивает нас к необходимости этого. Мой опыт как специалиста по бизнес-консалтингу показывает, что здесь добиваются успеха только те, кто ломает старые устоявшиеся стереотипы, выходит за их рамки. Время легкого и быстрого обогащения за счет несовершенства законодательства, удачной прихватизации и слепой удачи прошло. Нужны совершенно новые подходы к бизнесу, и только новизна подхода будет способствовать достижению желаемого успеха. Новое в рекламной подаче продукции, ее распространении, применении новых технологий, хотя в принципе новейшая, но уже используемая технология является старой, и желательно разработка именно своей, которой нет и не может быть у конкурента. Новая организация труда – вот что сегодня помогает опередить конкурентов. Но все это требует ломки стереотипов старых традиций бизнеса, изменения представлений о том, что можно и чего нельзя. Выигрывает здесь тот, кто способен на нетрадиционные ходы. Аналогичная картина наблюдается и во всех других видах человеческой деятельности. Успех в искусстве также во многом связан с ломкой устоявшихся стереотипов и созданием новых направлений. Музыка Александра Скрябина, Дмитрия Шостаковича и Альфреда Шнитке, картины Николая Рериха, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали, архитектурное творение Джакомо Кваренги, Константина Мельникова и Антонио Гауди. Все они делали то, чего до них не делали, не сумели другие. Но все то новое, что они привнесли в искусство, можно сказать, стояло на костях тех стереотипов, от которых они отказались. Естественно, о вкусах не спорят. Кому больше по душе Игорь Стравинский, Казимир Малевич и Варфоломей Растрелли, кому Людвиг ван Бетховен, Иван Шишкин и Матвей Казаков, но то, что сделали творцы новых направлений в искусстве, обессмертило их имена, или, по крайней мере, поставило их наравне с классиками устоявшихся направлений. Бальная оценка произведений искусства и их авторов может простираться от минус бесконечности, отвратительно, до плюс бесконечности, гениально. В спорте все более рационально, победа или поражение. В некоторых видах к этому добавляется ничья, как признание равенства. Но как прийти именно к победе? Здесь снова огромную роль играет отказ от привычных схем, от устоявшихся стереотипов. Древнее благородное шахматное искусство ныне пришло к компьютерному анализу возможных продолжений. Новейшая шахматная программа обыгрывает чемпиона мира Каспарова. Но все равно человеческий фактор играет свою роль. Необычное продолжение, тот же отказ от стереотипа, созданное шахматистом в условиях цейтнота, решает исход партии, а, возможно, и всего матча. Другой плюс – боевые искусства. Отказ от традиционного следования по пути предшественников привел Морихея Уэшибу к созданию современного айкидо. Реформатор современного карате Масутацу Ояма создал новый контактный стиль – кекусинкай. Брюс Ли, которого мы хорошо знаем как актера кино, явился создателем стиля джит-кундо, объединившего древнюю философию дао, китайскую систему винг-чун, западный бокс и специфику карате. Что подвигло их на тернистый путь реформ? Сомнение и риск, активность и желание новизны. А также то, что по-китайски называют «усин», а по-японски «мушин» – несвязанный ум, быстрая трансформация из одной стихии в другую. И все это во имя победы, в первую очередь над прошлым. Ведь именно новое выходит победителем в схватке со старым. Это закон жизни, и не нужно бояться нового. Время расставит все на свои места. Работая со стереотипами, целесообразно проанализировать законы нашего поведения в данной ситуации, уделив особое внимание запретам. Возможно, что искомое решение лежит именно в запретной зоне, причем такой запрет обычно формулируется следующим образом: «Так никто не делал». Подвергните сомнению свои взгляды и убеждения по этому поводу, ведь именно здесь и возможен прорыв. Если другие так не делали, это не значит, что так делать нельзя. Попробуйте сломать свои внутренние ограничения или сменить точку восприятия проблемы. В психологии есть такое понятие, как установка на что-то. Так поменяйте установку, или же внесите элемент сомнения в ее правильности или всесильности. Здесь главное не бояться попробовать сделать по-другому. В некоторых случаях бывает полезно просто перевернуть стереотип. Или во времени, или в пространстве. Предприятие забирает для технологических нужд воду из реки, использует ее, очищает и сбрасывает очищенную воду обратно в реку. Проблема состоит в том, что, экономя на очистке воды, предприятие сбрасывает в реку недоочищенную воду. Стереотип. Вода забирается выше по течению, сбрасывается ниже расположения предприятия. Ломка стереотипа – забирать воду ниже по течению, сбрасывать же выше. Тогда предприятие просто вынуждено иметь хорошо действующие водоочистные сооружения. Этот принцип уже широко используется в некоторых западных странах и даже закреплен законодательно. Было бы очень хорошо, если бы такой подход к очистке воды осуществлялся и у нас. Просто? Да. Эффективно? Да. А суть такого подхода состоит в том, что отошли от привычной схемы и сделали наоборот.